как будто меня нет. Потому что я все равно буду с тобой всегда, что бы ты ни решил. Я крепче прижался к ней. Собственно, я знал, что она так скажет. И толку от этих ее слов, собственно, никакого не было, но все равно я был ей благодарен. «Ты меня прости», — продолжала она, помолчав. «Но в голове у меня это никак не укладывается. Нет, я верю, верю тебе. Только как-то уж очень страшно все это получается. Может быть, все-таки какое-то другое объяснение поискать? Более, ну, что ли, попроще что-нибудь, попонятнее?» «Мы искали», — сказал я. «Нет, я, наверное, не то говорю. Вечеровский, конечно, прав. Не в том прав, что это, как он говорит, гомеостатическая вселенная. Он в том прав, что дело-то не в этом. Но действительно, какая разница? Если вселенная, то нужно сдаваться, а если пришельцы, то нужно бороться. В общем, ты меня не слушай. Это я просто так говорю от обалдения». Она зябко передернулась. Я приподнялся, втиснулся рядом с ней в кресло и обнял ее. Сейчас мне хотелось только одного. На разные лады повторять, как мне страшно. Как мне страшно за себя. Как мне страшно за нее. Как мне страшно за нас обоих вместе. Но это, конечно, было бессмысленно и даже, наверное, жестоко. Мне казалось, что если бы ее не было на свете, я бы точно знал, как мне поступить. Но она была. Я знал, что она гордится мною. Всегда гордилась. Я ведь человек довольно скучный и не слишком-то удачливый. Однако гордиться можно и мною тоже. Я был когда-то хорошим спортсменом, всегда умел работать, голова у меня варит. И в обсерватории я на хорошем счету, и в дружеских компаниях я на хорошем счету. Умею веселиться, умею острить, спорить умею. И она всем этим гордилась. Пусть немножко, но все-таки гордилась. Я же видел, как она смотрит на меня иногда. Просто не знаю, как бы она в действительности отнеслась к моему превращению в медузу. Наверное, и я любить-то не смогу ее по-настоящему, даже на это не буду способен. И словно в ответ на мои мысли, она вдруг сказала, оживившись: «А помнишь, мы когда-то с тобой радовались, что все экзамены теперь позади, и ничего сдавать больше не придется до самой смерти? Оказывается, не все. Оказывается, остается еще один». «Да», — сказал я, а сам подумал, «только это такой экзамен, что никто не знает, пятерку лучше получить или двойку. И вообще неизвестно, за что здесь ставят пятерку, а за что двойку». «Димка», — прошептала она, повернув ко мне лицо, «а ведь, наверное, ты действительно какую-то великую штуку выдумал, если они так за тебя взялись. На самом-то деле тебе гордиться надо. И вообще всем вам. Ведь сама госпожа Вселенная на вас внимание обратила». «Хм», — сказал я, а сам подумал, «Вайнгартену с Губарем гордиться уже вообще нечем. А что касается меня, то это дело пока под большим вопросом». И опять-таки, словно подслушав мои мысли, она произнесла: «И совсем не важно, какое решение ты примешь. Важно, что ты оказался способен на такое открытие. Ты мне хоть расскажешь, в чем там дело? Или это тоже нельзя?» «Не знаю», — сказал я. А сам подумал, что же это она, утешает меня? Или действительно так думает, или сама бедняжка напугана до того, что подталкивает меня на капитуляцию, или просто золотит пилюлю, которую мне, она уже это знает, придется проглотить. Или, может быть, наоборот —